Сделка века. «Так», — сказал Платон, не дослушав до конца, — «все это никуда не годится. Ни к черту не годится». «Почему?» — обиделся Ларри. «Потому что очень медленно. Ты не понимаешь, у нас осталось 32 дня. Ты это понимаешь?» «Успеем. Ни хрена не успеем. Мы уже опаздываем. Ты письма разослал?» Ларри начал злиться. «Я только что вернулся, меня неделю не было. Когда я их должен был рассылать?» «Не знаю. Мне плевать. Все, хватит с меня, сегодня же влетаю». «Погоди!» — закричал Ларри в трубку, окончательно рассвирепев. «Ты что, совсем рехнулся? Заболел, что ли? Куда ты собрался вылетать? Забыл уже, как мы тебя вытаскивали. Говори быстро, что надо делать, и не зли меня, идиот! Сам идиот, кретин!» В трубке наступило молчание. Оба тяжело дышали. «Ладно», — миролюбиво сказал Ларри. «Покричали и будет. Говори, что делать». «Значит так», — Платон тоже сбавил тон. «Прости, пожалуйста, я тут весь на нервах. Не знаю даже. В общем, слушай. Срочно рассылай всем нашим акционерам письма. Надо бы, конечно, по-другому, но сейчас уже не успеем. У тебя сколько процентов в инфокаре?» «2». «Так и у меня 6. 2 до 6. Класс. Сделай письмо только от меня. Мария изобразит подпись. Письмо такое будет. Я хочу продать все свои акции, все 6%, и предлагаю акционерам купить. Цену такую поставь». 60 миллионов? Да ты что, они сразу сообразят. Поставь так. 1% — 100 тысяч. Всего 600 тысяч. Этого должно хватить. Ну как? Здорово, искренне сказал Ларри. Здорово, знаешь что? Что? Давай по 150 поставим. Всего будет 900 штук. Мне 6 в итоговой сумме не нравятся. Могут связать с нашим долгом. Все, договорились. По 150. Ладно, а теперь расскажи, что там у нас. А у нас в квартире газ. Как Платон и предсказывал, началась кампания в прессе. Она стартовала в заводской многотиражке с письма, как водится, рабочего малярного цеха. Потом была подхвачена местной прессой, дружно, как лесной пожар, прошла по области и перекинулась в центральную печать. Инфокар. Приют бандитов и мошенников. Фотографии роскошных иномарок и интерьеров клуба. Фотографии Платона, анфас и в профиль. С подсветкой снизу, отчего его лицо приобретало зловещий потусторонний вид. Австрийский полицейский с автоматом наперевес на фоне разбитой машины Терьяна. Разнесенная очередями стеклянная дверь Балчуга и скорчившаяся фигура Пети Кирсанова. Снимок танка, расстрелявшего полковника Беленького, сгоревший дом на Оке, обведенный мелом обрис на асфальте во дворе дома на Кутузовском. Лицо Марка Цейтлина белое, вытянувшееся, с черной дыркой, точно в центре, залитого кровью лба. Астрономические цифры долгов перед заводом. Интервью с директором. Осторожное, дипломатичное. Да, есть долги. Да, страна катится в пропасть. Только реальная экономика. Только производство. Мы не дадим загубить гигант отечественной индустрии. Мы предъявим векселя день в день. Да, это мы, в том числе, создавали инфокар. Да, мы возлагали на него определенные надежды. Но не мы для него, а он для нас. И мы будем непреклонны. Как с СНК? Мы понимаем всю трудность положения. Сейчас, когда инфокар явно не в состоянии исполнять свои обязательства, мы примем всю ответственность за СНК на себя. Деньги вкладчиков будут в полной безопасности».